Группа под руководством Матюшевского прибыла на дачу как раз в тот момент, когда там работала целая бригада криминалистов, составленная из сотрудников ФСБ и МВД. Пущенная по следу девушки собака довольно долго уверенно держала след, затем покружилась на поляне, где обнаружилась мятая трава, и побежала дальше к дороге. Там след и оборвался. Разочарованные сотрудники вернулись на дачу и предприняли новый тщательный обыск, стараясь компенсировать неудачу в лесу. Но кроме очень крупной суммы денег, найденных в валявшемся на полу мусорном ведре, ничего особенного обнаружить не удалось. Хозяин был слишком осторожен, чтобы держать на даче какие-либо документы, которые могли бы его скомпрометировать. За исключением целого арсенала незарегистрированного оружия, которое криминалисты находили в разных местах дома. Сотрудники СБК старались не мешать своим коллегам, лишь наблюдая и фиксируя их действия. Виноградова решила обойти соседей, а Матюшевский и Керимов спустились во двор, чтобы еще раз пройтись по предполагаемому маршруту бегства девушки. «Вы представляете ее состояние?» — возбужденно говорил Рустам. — Девочка приехала сюда с отцом и вдруг попадает в такую переделку. Да она вообще могла потерять разум. И наверняка эта женщина, которая погибла у калитки, показала ей, куда бежать. Сторож говорит, что они побежали туда вдвоем, — задумчиво сказал Матюшевский. — Наверное, они спустились отсюда, — предположил подполковник, показывая на лестницу. С той стороны они спуститься не могли. Там в это время наверняка все было перекрыто огнем. А здесь, видишь, почти нет пулевых отверстий. Значит, их не видели, когда они спускались. — Да, — согласился Рустам, — они прошли вдоль бассейна и вышли к калитке. Но почему тогда они замешкались у калитки? Могли бы сразу сбежать. «Может, калитка была закрыта?» — предположил Матюшевский. «Пока открыли, пока вышли, пока закрывали калитку, могло пройти время. И женщина просто не успела сбежать». «Похоже на то», — кивнул Рустам. «Она, наверное, хотела закрыть за собой замок и не успела отбежать». Они подошли ближе к металлической калитке. На ней были видны многочисленные следы пулевых отметин. «Они стреляли в нее», — показал на калитку Матюшевский. «А замок здесь внутренний. Его обычной стрельбой не откроешь, не собьешь. Поэтому девочка и успела убежать. Как бы там ни было, эта женщина пожертвовала собой, дав возможность девочке сбежать отсюда». «Ага». Невесело согласился Рустам. Это как раз нужно рассказать тем горе-газетчикам, которые будут писать об очередном витке русско-чеченской войны в Москве. Позвать бы всех этих сукиных детей сюда и показать, как русская женщина своим телом закрывала чеченскую девочку от автоматов бандитов. Я бы послушал, что бы они тогда сказали. Как будто ты не знаешь. Им платят, чтобы они так писали. Они так и пишут. За все платят. «Не поворачивайтесь», — вдруг сказал Рустам. «По-моему, за нами следят». «С чего ты взял?» — шепотом спросил Матюшевский, чуть повернув голову. «С соседней дачи. Двое молодых людей стоят и смотрят сюда. У одного, по-моему, бинокль». «Может, это наш?» — засомневался Матюшевский. Кто-нибудь из милиции или ФСБ? А почему они следят именно за нами? Они стоят так, чтобы их не было видно, — продолжал Рустам. Надя разве пошла не туда? — спросил Матюшевский. Нет, она пошла на другую дачу. Это было закрыто. Нам сказали, что там никого нет. Хозяева уехали в Бельгию. Верно, — вспомнил Матюшевский. Давай сделаем так. Изобразим, будто мне нужно... Тебе что-то принести? Ты оставайся здесь, а я пойду в дом. Попрошу кого-нибудь из ребят проверить, что это за молодцы. — Нет, — возразил Рустам, — лучше вы здесь оставайтесь, вы старше меня по возрасту, им может не понравиться, что молодой остался, а пожилой пошел в дом. — Сам ты пожилой, — разозлился Матюшевский, — мне еще 50 нет. — Извините, — улыбнулся Рустам, — все-таки пойду я.